Доброй ночи всем, кто нас слышит. Программа «Серебряные нити» в вечернем эфире на Радио России. И мы с вами договорились поговорить сегодня о фильме «Пираты Карибского моря». Ну, действительно, все знаменитые триквелы, включая сюда даже мультфильм про Шрека, мы вроде как обсудили. А вот причину популярности несколько сюрреалистического фильма про пиратов как-то обсуждать не стали. Давайте сегодня исправим это маленькое упущение. Здесь, в прямом эфире, по телефону 956-15-14. Ох уж эти пираты! Тема вечная, но вечно будет будоражить умы мальчишек, сидящих у кино или телеэкранов. Наверное, это вечная мальчишеская игра. Ну, а судя по фильму, к ней интенсивно присоединяются и девчонки тоже. Может быть, даже стоит поговорить не только о фильме, а о самой теме. Почему пиратская тема не теряет своей популярности? Что ищет в ней человек? Ну и действительно, фильм «Пираты Карибского моря» стал шедевром российского экрана. За первые 3 дня показа он собрал в 3 раза больше денег, чем наши легендарные «Дозоры», которые, кстати говоря, мы обсуждали, и в 1,5 раза больше денег, чем «Шрек», который в начале своей демонстрации был самым популярным. На сегодняшний день Россия – это страна, в которой фильм «Пираты Карибского моря» наиболее популярен. На родине, в Америке, он популярен тоже, но его как бы успех гораздо менее выражен. А вот в русском прокате никто и никогда не собирал такого количества денег и не имел такого кассового успеха, как фильм «Пираты Карибского моря». Ну, во всяком случае, в прокате в новейшие времена. Откуда такая популярность? Почему, как и «Шрек», фильм «Пираты Карибского моря» стал таким вот российским шлягером? Откуда берется вечная популярность образа флибустьера? Да, начиная с «Острова сокровищ», который мы бесконечно и в разных вариантах смотрели и слушали в театре и в кино в годы нашей юности. Вот обо всем об этом по постоянному телефону нашего прямого эфира. Напомню вам, что телефон этот 956-15-14. И мы по-прежнему находимся в Москве. Код города 495. 956-15-14. Это телефон, по которому мы сегодня можем поговорить о причинах безумной популярности пиратов на нашем экране и о фильме «Пираты Карибского моря» в частности. Ну, а музыка будет совершенно очевидной, поскольку к фильму выпущен был совершенно замечательный диск не с саундтреком фильма, а Джонни Депп в качестве продюсера выпустил двойной альбом традиционных пиратских песен. Пиратских песен средневековых, пиратских песен 16-18 века, пиратских песен подлинных, настоящих, которые пели, то есть поют суперзвезды современной эстрады. И мне кажется, они сделают это здорово. Ну вот, просто блистательный альбом получился. И мы с вами послушаем в качестве первой музыкальной паузы песню о капитане пиратского корабля в исполнении Брайана Ферри. The boy to me was bound apprenticed, 'cause his parents, they were poor. So I took him from St. James's workhouse for to sail on the Greenland shore. One day this poor boy did annoy me, nothing to him and did I say, but I rushed him to my frozen yard arm, and I kept him there all the next day. Что ж, пираты Карибского моря. Доброй ночи, Светлана из Ставрополя. Я же говорил, что дамы тоже вовлечены в это пиратское действо. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Ну, послушаем, откуда же взялась эта бешеная популярность? Вы знаете, мне кажется, что пираты Карибского моря, они ассоциируются со всеми теми свободными людьми, которые живут в нашем мире и внутри каждого из нас. Их отвага, их желание сражаться за ту свободу, которую они сами для себя отстояли, ну, она на самом деле захватывает. Есть там еще много вещей, которые завораживают. Условно, связи с другим миром. Тех границ, которые, скажем, возможно, невозможно, да, в лице Джека Воробья. Ведь где-то его несуразность, где-то его эпатажность, где-то его театральность, причем при этом совершенно мудрые, мужские, какие-то черты свободного человека. Все это завораживает, все это заставляет смотреть фильм с начала и до конца. Больше того, несмотря на то, что вроде бы как пираты представляют, с одной стороны, отрицательные силы, но они нас заставляют любить себя, переживать за них, становиться на их сторону, продумывать за них какие-то их решения и действия, которые в итоге приводят к победе. Их победа, она нас радует. Те герои, которые представляют женскую половину, ну, они нас просто восторгают. Больше того, я нашла аналогии в богине Калипсо, наверное, с каждой из женщин, которых я знаю. Ух, Элизабет. И тот мужской мир, с которым сталкивается богиня Калипсо. Ох, Элизабет. Они приводят к тем взрывам и к тем катаклизмам, которые показывают в конце фильма. Все это просто потрясающе. И, скажем, когда я первый раз смотрела этот фильм, я даже не могла представить, что он настолько меня захватит. Ох, да, Элизабет Суон, да и Тия Дельма, Кира Найтли и Харрис, конечно, невероятно красивые женщины. Ну вот, все-таки позвольте несколько вопросов, Светлана. Вопрос первый. Вам сколько лет? Я по, по телефону, я могу. 30. Скажите, пожалуйста, а вот... согласитесь, вот в этой вот самой свободе героя Джонни Деппа, в свободе воробья, в ней есть все-таки много очень странного, правда? Вообще, я эту тему объявил в эфире после того, как она появилась на маленьком нашем, на маленькой нашей страничке в интернете. Находится она, напомню, пользуясь случаем, по адресу mznov.ru. mznov.ru. Ну, и можно найти в поисковиках по названию «Серебряные нити» и моей фамилии Данилин. Так вот, проблема заключается в том, что один из участников нашего форума постоянных пишет следующее. С одной стороны, он эгоист. Он старается избежать опасности любых возможных разборок и вовлечения в них себя любимого. С другой стороны, в некоторых моментах он готов заявить о своей решимости и нести вклад в общую победу. Действуя, как правило, сугубо в своих личных интересах, он не считается абсолютно согласен с нормами этики, чести, долга. Он хитрит, обманывает, играет на желаниях других. Такое чувство, что у него полностью отсутствует совесть и стыд. Это я цитировал в наш форум. Но Элизабет заявляет, продолжаю цитировать, что Джек добряк, он вовсе не такой плохой. Вообще Джек славный малый и пользуется общей популярностью, что вы, Светлана, и подтверждается. Ему нравится быть в центре внимания и чувствовать себя капитаном. Даже в ином мире он мнит себя по-прежнему капитаном в третьей части, да, выдумывает себе команду, состоящую из него самого. Размножается он там. Так вот, я, например, полностью согласен с этим портретом. И тем не менее, почему я вам задаю этот вопрос, он жутко нравится Элизабет, женщине, которая двигает все-таки в гораздо большей степени, мне кажется, чувство долга, и нравится вам. Что же такого притягательного в Джеке Воробье? Ну, это вот я как мужчина спрашиваю. У Джеки Воробье? Вы красивая женщина, Светлана. Похожа да, на... как мужчина. На кого больше похожа? На Киру Найтли? Или на Харрис? В зависимости от ситуации. В зависимости от ситуации. Понятно. То есть обе ипостаси вам свойственны. Так все-таки вот скажите, пожалуйста, чем же красивых женщин так притягивает Джек Воробей? Ну, не только женщин. В общем, справедливости ради, мужчинам он тоже симпатичен. Вы знаете, в фильме очень хорошо показана свобода. Вот то разнообразие его человеческой натуры. То есть в сложных моментах очень хорошо показан психологизм, когда он становится тем самым сильным, уверенным. Ну, это так бывает с ним моментами, когда ему выгодно. Вот если он уже задумал, да, у него такой вот замысел у него возник в голове, занять место Дэви Джонса и вечно мотаться этаким красавцем по морям. Кто не смотрел, это «Капитан летучего голландца». Такое олицетворение зла в фильме. Ну, по крайней мере, более или менее. Я хочу сказать, что... вот тут он становится храбрым, решительным, там, да, он как бы понял, что ему это интересно. А так, в общем, в основном, нет, он прыгает и стреляет лихо. И вообще это все класс. Но только когда по его птичьим таким соображениям Джеку Воробью это выгодно. Чего вы там подхрюкиваете, Светлана? Ну, на самом деле, мужчина не во всех своих жизненных проявлениях и ситуациях должен быть таким вот сильным, надежным и обязательно серьезным и всегда непреклонным. А иногда... театральность, которую он демонстрирует, она очень притягательна и очень обаятельна. А иногда, да, вот иногда так поиграйте. Плюньте на нас, в конце концов. Если вы будете на нас реагировать слишком серьезно, это ни к чему не приведет. Но, правда, существует некая грань. В общем, как бы слишком ветреным тоже быть нельзя, потому что иначе Элизабет, в общем, свое противоречивое внимание остановит на каком-нибудь серьезном и скучном Уилле Тернере. Таком, который потом сундук с сердцем отдаст. Ужас-то какой, куда его девать, куда она его спрячет, это сердце. Вот это меня очень занимает вопрос в конце. Согласна. Что-то я сомневаюсь, что Элизабет, так уж оно нужно, это сердце Уилла Тернера. А он, дурачок, этого не понимает. Вот ведь что ужасно. Но спасибо большое, Светлана, спасибо. Я хочу сказать, что в действительности все-таки для меня конкретно Джек Воробей, не пираты вообще, а Джек Воробей, это некий очищенный, оголенный и Джонни Деппом, и создателями фильма идеал нового времени. Потому что для меня Джонни Депп олицетворяет собой свободу некого ника в интернете. У него, в общем, нет никакого внутреннего содержания, есть одна форма. И поэтому совесть, долг и так далее и тому подобное, ну, как нику, как некому значку, ему неведомы. Он чрезвычайно легко перемещается, у него есть запас жизни, его можно даже извлечь, как известно, с того света, причем за 3 серии он умирает неоднократно. Ну, как бы, да, потом подбирает питание, или как оно называется в компьютерных играх. В общем, подбирает какой-то резерв жизни и опять выпрыгивает наружу, как чертик из бутылки. Проблема в том, что для меня Джек Воробей — это правда виртуальный ник, потому что его как бы нету. У него ничего не болит, у него все получается. А если даже у него чего-то не получается, как у игрока в компьютерной игре, то тогда нужно переждать. Он там тихо с крабами, вот в этом тайнике Дэвид Джонса, то есть в ином мире, в этом замкнутом пространстве после смерти, он там как бы сам с собой поговорит, передохнет, у него появится новая жизнь. Или его призовут какие-то другие герои. Он что-то вроде карточного Джокера, который как бы есть... И может все. Но вместе с тем его как бы нет, потому что у него нет лица. Или у него есть нечто вроде элегантного ника моды. И надо сказать, что факт есть факт. И в Америке, и в Европе у нас пока не наблюдал. Пока нет. Просто бум. Все да хотят быть похожи на Джонни Деппа и Киру Найтли. Но также вот по-пиратски одеваются. Ну и, конечно, студия Disney выпустила на рынок массу пиратских товаров, начиная от игрушек до снеков, одежды, обуви и так далее, и тому подобное. Не знаю, многие ли хотят быть таким же, как капитан Джек Воробей, но вот выглядеть так, как он, мечтают многие. И вполне возможно, что это единственный способ быть Джеком Воробьем. Вот нельзя это сделать иначе, можно только выглядеть так, как он. Тогда ты полностью будешь соответствовать этой миссии Джокера, которого на самом деле нет. А мне кажется, что это некий идеал компьютерной игры. И поэтому фильм так похож на игру. Правда, Сергей Владимирович? Есть Сергей Владимирович у нас? Сергей Владимирович. Отзовитесь. Исчез Сергей Владимирович. Жалко. Насколько я знаю, Сергей Владимирович хотел сказать, что фильм «Пираты Карибского моря» очень похож на некую отечественную пиратскую же компьютерную игрушку. Я вот, к сожалению, этого не знаю, никак с такими игрушками не встречался, поэтому ничего не могу сказать. А вот знаменитый продюсер Джерри Брукхаймер, говорят, как-то увидел в Диснейленде пиратский аттракцион с бутафорским кораблем, и вот справил сценарий, нанял не слишком известного режиссера и, в общем, с достаточно небольшим бюджетом снял первую часть картины. Доброй ночи, Ирина. Алло, добрый вечер. Я очень коротко просто хочу сказать свои впечатления. Я смотрела первую и третью серию. Вы знаете, мне напомнил вот этот его персонаж. Вот есть такие два американских фильма. Один из них называется, не знаю, там персонаж «Маска». То есть он как бы живой человек, а потом к нему приросла маска, и он наполовину стал человеком, наполовину мультяшным персонажем. И вот он и, соответственно, и действует в мире вот как бы в этой двоякости. То есть с ним ничего, в принципе, произойти не может совершенно. То есть прорывается сквозь него в конце этого фильма, все-таки побеждает человек. И вот мне кажется, что вот этот Джек Воробей, вот он тем и, собственно, интересен, вот, притягивает, что он вот как бы с ним ничего совершенно не может случиться, он совершенно разнузданно себя ведет, и в то же время у него где-то в глубине очень человеческое появляется вот в отдельные моменты, совершенно непредсказуемые. И мне кажется, что, может быть, будет какая-то еще серия, когда он действительно как бы проклинится в нем вот это вот человеческое. Второе, если позволите, вот... Егор, я просто... Ирина, я просто прокомментирую. Егор Вербинский и Джерри Брукхаймер вот обещали всячески, ну, всячески клялись, били себя в грудь и кричали, что это точно последняя серия. Ну, насколько это правда, никто же не знает, поскольку в действительности у нас это самый популярный фильм. В Америке и в Европе нет. Скажем, «Шрек» бьет «Пиратов Карибского моря» просто вот, вот совершенно как бы незамеченно. Я, наверное, с вами не согласен все-таки. Потому что для меня это, знаете, как вращающийся действительно волчок рулетки. Он, конечно, может указать на что-то похожее на человеческое, но только случайным образом, абсолютно случайным, когда он вращается. И более того, вот мне сейчас пришла в голову мысль, что на самом деле, в общем, Джек Воробей ничего в этом фильме и не делает. В действительности никакие события, которые происходят, они от него не зависят. Или разве что в том смысле зависят, что Элизабет организовывает путешествие за ним. На самом деле где-то в большом раскладе, вот в этой битве пиратов с торговой компанией, это же ничего не меняет. Все решает не он. А он служит, да, неким таким дополнительным аттракционом, который вроде как будоражит игру, но на самом деле ничего в ней не решает. То есть в том числе ничего не создает, ничего не производит. И мне, почему мне кажется, и вот это для меня не то чтобы страшно, а подозрительно как-то, мне просто кажется, что в этом люди, которые влюбляются в Джека Воробья, как бы находит свою мечту, свой этакий идеал виртуальности. Александр, вот жить вот так вот вращаясь, не производя никаких событий, ни за что не отвечая, имея запас жизни. Вот ради этого появляются компьютерные игры, ради этого человек пытается идти играть в казино. Это этакая свобода, которая заключается в том, чтобы никак не соприкасаться с миром. Извините, пожалуйста. Алло, я просто вот позволю себе еще одну реплику по поводу этого фильма. Вы знаете, мне кажется, ему придают вообще слишком глубокое большое значение. Вот половина моих как бы знакомых, которые смотрели этот фильм, в том числе и я, они просто по уши влюблены в Джонни Деппа и того персонажа, который он изображает. Вот это вот совершенно гримаса, его ужимкие прыжки, вот это совершенно невыразимая харизма, очаровательные вот эти побрякушки, волосы, там тени на глазах. То есть он настолько поражает, он настолько как цыганский табор. То есть просто не влюбиться в него невозможно. И я уже, честно, просто хожу на Джонни Деппа. Не удивляйтесь. Спасибо большое от имени Джонни Деппа. Вряд ли мы когда-нибудь с ним пообщаемся. Ну, в общем, как бы я думаю, что с любым мужчине приятно такое услышать. Но не удивляйтесь, пожалуйста, Ирин, если вы скоро на улицах Москвы встретите огромное количество мужчин с такими волосами и побрякушками, в том числе и благодаря этим вашим словам. Еще раз говорю, у меня есть такое впечатление, что не нужно становиться... И нельзя стать Джонни Деппом. Можно только принять его форму. И этим он так подкупающе интересен. Придаем ли мы слишком большое значение фильму? Не мы придаем. Не программа «Серебряные нити», и не я. Проблема в том, что популярность этого фильма такова, что об этом нельзя не задуматься. Раз на этот фильм идут миллионы, значит, они что-то для себя находят. И мужчины, и женщины находят в Джонни Деппе идеал. А я пытаюсь понять, что они в этом идеале чувствуют. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Я хотела сказать то, что, мне кажется, этот вот фильм, он как бы затрагивает стремление человека, желание его... быть безопасности. Вот тоже умирает, как-то восстанавливается. Но это как бы инстинкт истинно-христианский. То есть, когда человек, мне кажется, с Богом, он ничего не боится, он идет прямо по жизни, у него как бы, ну, суть есть, и он это смотрит. Ну, нифига себе, сказал я себе. Ой, плохо очень слышно. Я говорю, ну, нифига себе, сказал я себе. Это фильм про безопасность? Да, вот примерно так. Это фильм про безопасность. Это новая для меня точка зрения. Спасибо большое, Екатерина. Я боюсь, что мне ее надо как-то переварить. Хотя некая мысль у меня есть. И пока я ее думаю, давайте послушаем песенку, пиратскую песенку про кроваво-красные розы. Средневековую пиратскую песню, которую сегодня поет Стинг. Он, наверное, тоже старается подражать Джонни Деппу, я так думаю. Go down, your blood-red roses, go down. Me dear old mother, she said to me. Go down, your blood-red roses, go down. Me dear son, come home from sea. Go down, your blood-red roses, go down. Oh, your fixed and posies. Go down, your blood-red roses, go down. It's around Cape Horn we all must go. Chase the whales through the frost and snow. Go down, your blood-red roses, go down. Oh, your pigs and posies. Go down, your blood-red roses, go down. You've got your advance and to see you'll go. Go down, your blood-red roses, go down. Chase the whales through the frost and snow. Go down, your blood-red roses, go down. Oh, and poses. Yes, around Cape Horn I've got to go. For that is where the whale fish blow. Oh, your pigs and poses. Go down, your blood red roses. Go down, yes, growl you may, but go you must. Go down, your blood red roses. Go down. If you growl too much, your head they'll burst. Go down, your blood red roses. Go down. Oh, your peace and poses. Go down, your blood red roses. Go down. Just one more pull and that will do. Where the boys that kick our throat. Get down, you blood-red roses, get down. Oh, your peace and poses. Get down, your blood-red roses, get down. Серебряные нити. Мы по-прежнему на радио России, в программе «Серебряные нити». По-прежнему пытаемся говорить о пиратах Карибского моря. Я позволю себе сделать два объявления. В первом из них скажу, что одна из наших радиослушательниц на автоответчике предложила поговорить о дне, который мы все время пропускаем. Мы все время как-то пропускаем время выпускного бала. И действительно, какое значение в человеческой душе имеет окончание школы? Что это за день? Что вы помните о нем? Какую роль сыграла вот этот миг окончания школы в нашей жизни? Какое имеет значение для нас воспоминание об этом дне, о выпускном бале и о конце школы? Ну, и второе объявление. Нас просто все время просят напомнить адрес, почтовый адрес нашей передачи, и я его напомню. Наш адрес 125040, Москва, 5-я улица Имского поля, дом 19/21, радио России, программа «Серебряные нити». 125040, Москва, 5-я улица Имского поля, дом 19/21, радио России, программа «Серебряные нити». И вот что я еще хотел сказать. Дело в том, что в журнале «Современные христианские чтения» я прочел некий призыв использовать фильм «Пираты Карибского моря», в частности, третью часть, для христианской пропаганды. И автор пишет, что капитан Джек Воробей пытается избежать, исходя из второй части фильма, последствия своего соглашения с легендарным Дэвид Джонсом, который в этом контексте олицетворяет дьявола. Много лет назад капитан Джек продал свою душу Дэвид Джонсу. Сейчас наступило время расплаты. Вот он и крутится, как уж на сковородке, так как его ожидает вечное проклятие и рабство. И в этой же статье написано, что все мы, точно так же, как капитан Джек Воробей, сделали плохой выбор, продали свои души своему личному и персональному Дэвид Джонсу, и нас нужно спасти от последствий этой самой продажи души. И вместе с тем автор пишет: страшная участь ждет того, кого проглотит чудовище по имени Кракен. После первой встречи с ним Джек оказался в плену у Дэвид Джонса. И за каждым из нас, говорит автор, гонится какой-нибудь Кракен. И, к сожалению, пребывание на суше не дает нам ощущения безопасности. Отвратительное это чудовище называется смерть, и однажды оно нас заберет. Но нужен кто-нибудь, кто спасет нас, когда это произойдет. Видимо, в данном случае автор имеет в виду прекрасную Элизабет. Ну, действительно, мы так часто надеемся на то, что нас спасет женщина. Иисус Христос нанес поражение Кракену под названием «Смерть», как Джек Воробей смело пошел прямо ему в пасть. Но самая удивительная часть заключается в том, что вот автор сравнивает Джека Воробья с Иисусом, поскольку они оба не остались там, границах смерти, а смогли ее преодолеть. Хочу отчетливо повторить, что это не мои мысли. Доброй ночи, Анатолий. Доброй ночи. Я хочу сказать вот свое мнение по поводу Джека Воробья. То, что в нем привлекает, это, ну, его полная свобода, наверное. Полная свобода настолько, что он свободен, ну, можно сказать, от своей свободы. Он может быть свободен, а может быть свободен настолько, что может отдать себя в рабство. И вот эта полная свобода, я думаю, это как бы тяга внутренняя каждого человека к этой полной свободе. Он может разделять какие-то взгляды, интересы и подчиняться им. А может и не подчиняться им. И там он все равно свободен. В своем подчинении или в своем неподчинении. Я думаю, вот это и привлекает так людей. Потому что они внутренне как бы ищут этой свободы. Но то, что им не дает возможность быть такими свободными, это страх. Вот я думаю так. Я-то, Анатолий, в целом с вами абсолютно согласен. Весь ведь вопрос состоит в том, что мы будем делать, если, ну, хотя бы большая часть общества будет состоять из таких свободных людей. Это же ведь, в общем, эксперимент. Джонни Депп – это идеал и эксперимент анархизма. Да? Он так хорошо нам знаком, потому что это тот самый матрос-анархист из советских фильмов. Это он же вот этот анархист, он же пират. Да? Как бы это те самые образы людей, которых освободило море. Ведь море – это самый древний и самый могучий символ бессознательного. Да? В морской воде все мы родились, и в конце концов все мы в морскую воду превратимся. Это такая единая, общая мать или тело, из которого происходит человечество. Вечный, древний символ неких бессознательных сил, природных сил, которые бродят в душе человека. Понятно, что покорители этой стихии – это люди свободные. Но никакое общество анархистов не получилось. Даже теория не была закончена. Хотя сам по себе этот социальный эксперимент сейчас уже подзабыт, но потрясающе интересен. Джонни Депп – идеал анархиста, зависящий от своих собственных побуждений. Но вся беда в том, что если бы не было мисс Свон, Элизабет Свон, актрисы Кира Найтли, то он бы там и остался, в этом тайнике Дэви Джонса, в этом, на том свете, где он там общался с крабами. Поскольку только миссис Свон, терзаемая то ли любовью, то ли угрызениями совести, то ли тем или иным, как бы уговаривает себя, что он хороший, и что без него не обойтись. И как вот некую палочку-выручалочку, которая объединяет, на самом деле, распадающийся на части фильм, собирает его в какое-то единое целое, извлекает его из этого самого тайника. А нету ее, и нету там других людей, перед которыми он в чем-то виноват, или которые относятся к нему с симпатией, он как бы не существует. Нет, Анатолий, вы со мной не согласны? Представьте себе команду корабля, состоящую из Джеков Воробьев. Вот так, как это, помните, у него там в этом, в тайнике, там 10 Джеков Воробьев. И помните, они этот корабль тут же остановили. Он там как бы плыл куда-то, а потом в этом ином мире встал. Потому что они ни в чем не находили друг с другом согласия. Но дело в том, разве что они могут договориться ведь. Разве это свобода? Ведь не смогли договориться. Там наверное, зависит от своей свободы, когда что он не второй, могут договориться. Он когда второй раз попадает в гости к Дэви Джонсу, там, да, когда его уже вернувшегося перед большим сходом пиратов запирают в клетку, там появляются опять эти его двойники, и один из них все время теряет мозги, помните? Вот это вот, мне кажется, очень точное ощущение или точная передача ощущения вот этой формы свободы. В некотором фигуральном смысле этого слова герой Джонни Деппа все время теряет мозги. Не-не, я сажусь, я отношусь осуждающе, не осуждающе. Я отношусь с каким-то таким подозрением именно к тому, о чем вы говорите. К этой нашей мечте о свободе, которая в конечном итоге упирается в том, чтобы быть похожими на Джека Воробья. Вот. Но этого действительно боятся. Хотя... Это действительно не уважают людей, которые хотят быть такими свободными. Ну, как художники, которые рисуют так, как они понимают, а не так, как им советуют. А просто как они видят, а не кто-то другой. А чего же он все время теряет мозги? Ну, я не думаю, что потерять мозги так плохо. Это может быть найти себя тогда. Может быть, это и будет самым лучшей точкой в нашей передаче. В конце концов, надо разобраться, хорошо или плохо терять мозги, и что же это такое свобода? Но тем не менее, это привлекает, получает, что бы это ни было. Получает ли человек свободу, если он становится полностью необусловленным, ну, совсем независимым? Или в конечном итоге это такая форма несвободы, которая может привести только к тому, чтобы сам этот герой просто-напросто мечтал о лаврах Дэви Джонса. И чтобы вместо мозгов на голове появился такой достаточно хищный осьминог. И мне кажется, что этот вот вопрос сам по себе прощает все недостатки фильма. Давайте просто подумаем о том, почему же мы так мечтаем о том, чтобы стать Джеком Воробьем, ну или, по крайней мере, его абсолютно счастливой спутницей. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. До встречи в последнем звонке в программе «Серебряные нити» послезавтра. Спокойной ночи и на прощание Элиза Карти поет о катящемся под ногами море. Ships are coming, don't you see them in full sail? Don't you see them ships are coming with the prizes at the tail? Oh, my little Rory.